Малкольм с трудом поднялся на ноги, встряхнулся, как собака, потянулся и сел снова. Сердце его стучало так, словно было готово выскочить из груди. Он налил себе еще бокал, пролив немного шампанского на стол, залпом осушил его, и все это время Горнт смотрел и ждал, довольный тем эффектом, которое произвели его слова. Малкольму потребовалось некоторое время, чтобы ответить. «Морган! Но ради бога, почему?» «Потому что он соблазнил мою мать, когда ей было всего 15. Он разрушил ее жизнь и бросил ее. В Библии сказано, что отцеубийство является сатанинским деянием. Мама заставила меня поклясться, что я не сделаю этого, когда на своем смертном одре рассказала мне правду об отце. Поэтому я не стану убивать его. Просто разорю». Это было произнесено ровным голосом, без всяких эмоций. «Чтобы добиться этого, мне нужен дом Струанов». Малкольм сделал глубокий вдох и снова потряс головой. Все это не укладывалось в его сознании. Хотя он и верил всему, что услышал, даже о поведении Дирка Струана. «Ай-я, надо же, сколько мне еще предстоит узнать!» — подумал он и стал внимательно слушать продолжение рассказа. Горнт сказал, что Моргану в то время было 20 лет. Он работал у Ротвелла и жил в их бухгалтерии, служившей одновременно и жилым помещением, поэтому ему было нетрудно проникнуть в ее спальню. Что может знать девушка в 15 лет? Классическая южная красавица, которую выращивали как цветок в оранжерее? Когда Ротвелл узнал обо всем, он выгнал его, разумеется, но старик Тайлер Брок только расхохотался и тайно и без шума скупил контрольный пакет фирмы и... Малкольм был потрясен. «Брок контролирует компанию Ротвелла?» «Контролировал некоторое время. Как раз достаточное, чтобы уволить Ротвелла и всех его директоров и назначить новых. Когда все это дошло до Джеффа Купера, у того оказалось достаточно силы влияния, чтобы заставить старика Брока пойти на сделку. 50 на 50, и чтобы держался подальше. В обмен на это Джефф будет управлять компанией и хранить сделку в секрете, особенно от Струанов. Это соглашение по-прежнему в силе». «А Дмитрий знает?» «Нет, как и мистер Грейфорд. Я наткнулся на детали случайно, когда был в Лондоне». Мозг Малкольма деятельно работал. На протяжении последних лет дом Струанов вел дела с компанией Ротвелла, и ни одна сторона никогда не жаловалась, что с ней обошлись плохо или несправедливо. Потом нечто, сказанное Горнтом, вдруг выступило в его голове на первый план. «Моргану, известно, что вы о нем знаете?» «Я написал ему в Лондон, когда мама умерла. Он ответил, что впервые об этом слышит, и все отрицал, но пригласил меня, если я когда-нибудь буду в Лондоне, зайти повидать его. Я был у него. Он снова все отрицал. Он там был совершенно ни при чем, — сказал он мне. На него свалили всю вину за безобразие какого-то другого ученика. Он к этому не имел никакого отношения». Положение у меня в то время было отчаянное, поэтому он подыскал мне кое-какую работу, потом помог устроиться к Ротвеллу. Горнт вздохнул. «Мама рассказала мне, что когда Ротвелл вызвал Моргана к себе для прямого разговора, тот сказал, что женится на этой шлюхе ежели за ней дадут 10 000 в год приданого. Дрожь пробежала по его телу, хотя выражение лица не изменилось, и голос продолжал звучать все так же ровно. Я все мог бы простить Моргану. Может быть. Но это никогда. Шлюху никогда. Все это описано самим Ротвеллом. Он мертв, но его письмо сохранилось. Спасибо, что выслушали. Он встал, размял ноги и направился к двери. — Погодите! — окликнул его пораженный Малкольм. — Вы не можете остановиться на этом! — Я и не имею такого намерения, мистер Струан. Но такая беседа, возможно, слово «исповедь» будет более уместно, идет на пользу душе, но очень изматывает. Кроме того, я не могу проводить здесь слишком много времени, иначе у мистера Грейфорта могут зародиться подозрения. Я договорюсь насчет пистолетов и о том, чтобы стреляться с 20 шагов. Потом вернусь. Ради бога! Подождите минуту! Какая помощь вам нужна? Вообще, почему я должен помогать вам? Что вам от меня нужно? Немного. Если разобраться. «Вы можете убить Норберта Грейфорта, но это не так уж и важно», — произнес Горнт с улыбкой, потом снова стал серьезен. «Более важно то, что я могу сделать для вас. До конца января Броки раздавят компанию Струанов, но это вы и так знаете, по крайней мере, должны бы знать. Я могу остановить их за свою цену. Господь не свидетель. Я могу предоставить вам такую информацию, которая обернет их гений против них самих же и уничтожит торговый дом Броков навсегда». Малкольм почувствовал, как сердце у него перевернулось. «Если он стащит их компанию с этого крюка, мать пойдет для него на любые уступки. Он слишком хорошо знал ее. Она даст мне все, что я пожелаю», — кричал он про себя. «Если я захочу, чтобы она стала католичкой, она пойдет даже на это!» Во что бы это ни стало, он знал, что заплатит. И заплатит с радостью. Цена? Помимо мести? Когда я вернусь? Малкольм прождал весь день, но незнакомец не вернулся. Это его не встревожило. В тот же вечер он ужинал один. Анжелика сказала, что устала. Слишком много праздников и развлечений допоздна. Она ляжет пораньше. Это будет ей полезно. «Поэтому, мой дорогой Малкольм, я просто перекушу слегка у себя в комнате, расчешу волосы и потом спать, спать, спать. Сегодня вечером я люблю тебя и оставлю тебя. Ты покинут». Он не расстроился. Душа его была так полна надеждой, что он опасался, что расскажет ей обо всем, если она останется с ним, и когда Джейми заглянул к нему рано вечером, ему пришлось напрячь все силы, чтобы фантастическая новость не слетела у него с языка. «Небесный наш, отыскал ответ?» — спросил Джейми. «Нет, Боже милостивый, нет, еще нет». «Почему ты спрашиваешь?» Ты выглядишь таким, таким, словно тяжесть всего мира упала с твоих плеч. За последние недели ты еще ни разу так хорошо не выглядел. Но ты получил какую-то добрую весть. Малкольм широко ухмыльнулся. Может быть, я пережил кризис и теперь по-настоящему поправляюсь? Надеюсь, что это так. Это несчастье с тобой в добавление ко всему остальному. Я просто не представляю, как это тебе удается. После всего, что произошло за эти недели, я действительно вымотался, а сегодня еще этот Горнт, последняя соломинка. Есть в нем что-то, что пугает меня. Как это? Не знаю. Просто такое чувство. Возможно, он не так безобиден, как кажется. Джейми нерешительно помолчал. У тебя найдется минута для разговора? Конечно, присаживайся. Бренди, наливай себе сам. Спасибо. Джейми плеснул себе немного бренди из буфета, потом подтащил к огню еще одно кресло с высокой спинкой и сел напротив Малкольма. Шторы были задернуты на ночь, в комнате было уютно. Легкий запах дыма от потрескивающих в камине дров и звяканье корабельных колоколов флота в заливе добавляли к атмосфере покоя. Пара вещей. Тем или иным способом я хочу вернуться в Гонконг на несколько дней перед Рождеством. Чтобы повидаться с матерью? Джейми кивнул и пригубил бренди. Я хотел бы попасть на горцующее облако. Клиппер придет. Чему ты улыбаешься? Ты опередил меня на один шаг. Я тоже планировал быть на его борту. Джейми заморгал, потом расплылся в блаженной улыбке. Ты передумал и собираешься сделать то, о чем она просит? Не совсем. Малкольм рассказал ему о своем плане относительно горцующего облака и увидел, как радость испарилась с лица Джейми. Не беспокойся. Я гораздо лучший стрелок, чем Норберт, и при условии, что он согласится стреляться на 20 шагов без сближения, он мертв, как кусок дерьма, если я решу убить его. Забудь о Норберте. Анжелика, если нам не удастся тайно провести ее на борт, я говорю «нам», потому что ты всегда был частью плана, ты привезешь ее на следующем корабле, так что в любом случае окажешься в Гонконге до Рождества. Джейми колебался. Миссис Труан все равно будет очень раздражена, когда узнает, что Анжелика с нами. Предоставь мне беспокоиться на этот счет. Хорошо, что приводит меня к главному. Я подумывал о том, чтобы открыть свою фирму, когда уйду из компании Струанов. По сути, именно об этом я и хотел поговорить. Не возникнет ли у тебя возражений? Напротив. Я пойду на все. Наша компания пойдет на все, чтобы помочь тебе, как только можно. Но до этого еще далеко. Я думаю, она уже решила, что я должен уйти. Я буду возражать против этого изо всех сил, пообещал Малкольм, пораженный. Тебя пора повысить, дать прибавку к жалованию, и компания пострадает, если потеряет тебя. Это-то она должна понимать. Что за сумасшедшая мысль пришла тебе в голову? Да. Но если это станет необходимо, выслушайте меня, Тайпен. Если это будет необходимо, станете ли вы возражать? Против того, чтобы ты начал свое дело? Нет. Но мне даже думать об этом не хочется, и компания от этого проиграет, клянусь Всевышним. Этого не случится. А если ты попросишь отпустить тебя, я найду способ заставить тебя остаться, уговорить тебя остаться. Найду обязательно. Спасибо. Огромное спасибо. Джейми сделал большой глоток и почувствовал себя немного лучше. Он встал и от души сказал: «Я всем сердцем надеюсь, что у тебя все сложится хорошо, Малкольм». «Да, я знаю, Джейми. И у тебя тоже все будет нормально. Спокойной ночи». В тишине своей комнаты Малкольм с удовольствием вытянул ноги в сторону камина, с нетерпением ожидая завтрашнего дня и новых сведений от Горнта. Он станет ключом к Тесс. Есть своя ирония в том, что я нужен ему, так же, как и он нужен мне. И при этом мы враги. У меня есть предчувствие, что мы всегда ими будем. Какова же его цена? Это будет что-то, что я смогу ему дать. Он достаточно умен, чтобы не требовать большего. Почему ты так уверен? Месть. Слишком сильный мотив, я знаю. Сегодня для Андре настало время второго свидания с Хиноде. Ровно 10 дней, 22 часа и 7 минут назад он видел ее во всем ее великолепии. Та ночь навсегда отпечаталась в его памяти. «Добрый вечер, Фуран Сусан», — застенчиво сказала она. Ее японский звучал как музыка. Передняя комната начиналась сразу за маленькой верандой. Их дом стоял в саду трех карпов, благоухающим в этот вечер, как благоухала она сама. Золото с коричневым, цвета зимы. Изысканно заиграли на ее кимоно, когда она поклонилась ему и показала на подушечку напротив себя. Позади нее сёдзи в ее спальню была приоткрыта, позволяя видеть край футонов и покрывал, которые станут их первой постелью. «Саке подано так, как мне сказали, вы любите, прохладным». «Вы всегда пьете саке прохладным?» «Да-да, я люблю вкус более хорошо». Он обнаружил, что запинается. Его японский звучал грубо, руки словно мешали ему, он не знал, куда их деть, ладони были влажными от пота. Она улыбнулась. «Странно пить холодные напитки зимой. Ваше сердце остается холодным и зимой, и летом». «И Хиноде», — ответил он, — сердце стучало у него в ушах и в горле. «Мне кажется, мое сердце как камень уже так долго. Думаю о тебе, не знаю, горячее или холодное, или какое. Ты прекрасна». «Это только для вашего удовольствия». «Райка-сан рассказала тебе обо мне, да?» Ее раскосые глаза спокойно смотрели с белого лица. Брови были выщипаны, и на их месте нарисованы две ровные дуги. Высокий лоб, линия волос мыском спускалась посередине, примета, предвещавшая раннее вдовство. Черные волосы, убранные в высокую прическу и закрепленные черепаховыми гребнями. Как ему хотелось распустить их. «Что Райко-сан сказала мне? Я забыла». «Что вы сказали мне перед тем, как поставить подпись? Принято и забыто. Сегодня мы начинаем. Это наша первая встреча. Вы должны рассказать мне о себе все, что вы хотите, чтобы я знала». В ее глазах появился огонек, и они весело прищурились. «Времени будет довольно, да?» «Да, пожалуйста. Я надеюсь, вечность». После того, как по прошествии дней условия контракта были оговорены, записаны, прочитаны, перечитаны и изложены в простых словах, которые он мог понять, он был готов подписать бумагу в присутствии ее и Райко. Тогда Он призвал на помощь все свое мужество, Хиноде. Пожалуйста, извините, но должен сказать. Должен сказать правду о скверне. Пожалуйста, в этом нет нужды. Райко-сан рассказала мне. Да, но, пожалуйста, извините меня. Слова давались ему с трудом, хотя он повторил их перед этим дюжину раз. К горлу вновь подступила тошнота. Должен сказать один раз. Я заразился дурной болезнью от своей любовницы Ханы. Излечиться невозможно, прошу прощения. Никак. Вы заразитесь, должны заразиться, если... Когда? Должны заразиться, если станете супругой, прошу прощения. Ему показалось, что небо, которого он не видел, разлетелось на куски, пока он ждал. Да, я понимаю и принимаю это. И я настояла, чтобы в моем контракте было записано, что я снимаю с вас всякую вину, касающуюся нас. Всякую вину. Вы понимаете? А, вина. Да, понимаю вину. Благодарю вас. И, выдавив из себя слова извинения, он бросился вон из комнаты. И его вырвало так, как не рвало еще никогда в жизни. Сильнее, чем когда он обнаружил, что заразился, сильнее, чем когда он нашел Хану мертвой. Вернувшись, он не стал извиняться. Да от него и не ждали этого. Женщины все понимали. «Прежде чем я подпишу, Фурансо-сан, — сказала она, — как для вас есть важные вещи, так и мне важно спросить, обещаете ли вы дать мне нож или яд, как это записано в контракте?» «Да». «Благодарю вас. Об обеих важных для нас вещах не нужно упоминать впредь или обсуждать их. Вы согласны, пожалуйста?» «Да», — ответил он, мысленно благословляя ее. «Тогда все решено. Вот, я подписала. Пожалуйста, подписать и вы, Фурансо-сан. А Райко-сан будет нашей свидетельницей. Райко-сан говорит, что наш дом будет готов через 3 дня. На 4-й день от сегодняшнего я почту за честь принять вас». На 4-й день, сидя напротив нее в их маленьком убежище, он был поглощен ее красотой. Масляные лампы горели ярко, но не слишком. «Этот дом нравится вам, Хиноде?» — спросил он, стараясь придать голосу заинтересованный тон, но одержимый одним лишь желанием скорее увидеть ее ногой. «Более важно, чтобы он нравился вам, Фурансо-сан». Он понимал, что она делает только то, чему ее обучали. Ответы и жесты выходили у нее механически. Она изо всех сил старалась, чтобы он почувствовал себя легко и свободно, не выдавая при этом своих собственных чувств. В отношении большинства мужчин-японцев он обычно мог сказать, что они думают. В отношении японских женщин — почти никогда. С другой стороны, то же самое можно было бы сказать и о француженках. Женщины настолько скрытнее нас, настолько практичнее. Хиноде выглядит такой спокойной и довольной, сидя передо мной, — подумал он. Кипит ли она внутри, как вулкан? Печалится или ужасается, или наполнена таким страхом и отвращением, что все ее чувства словно онемели. Матерь благословенная, прости меня, но мне все равно сейчас. Все равно позже, возможно, я посмотрю на это иначе, но не сейчас. Почему она согласилась? Почему? Но этого вопроса он не должен задавать никогда. Тяжело выполнить это условие, и все же оно добавляет остроты или является тем, что уничтожит меня, нас. Мне все равно. Скорее. — Не хотите ли вы поесть? — спросила она. — Сейчас я нет голодный. Андрей не мог оторвать от нее взгляда, не мог скрыть своего желания. По лицу сбежала капелька пота. Ее полуулыбка осталась прежней. Легкий вздох. Потом, лениво продлевая каждое мгновение, тонкие пальцы развязали обе. Она встала, и верхнее кимоно упало на пол. Все это время она смотрела на него, невозмутимая, как статуя. За верхним кимоно последовало нижнее, потом первая рубашка, за ней вторая. И, наконец, набедренная повязка. Она неторопливо повернулась раз, потом второй, показывая себя ему. Затем подошла и встала перед ним, безукоризненная во всем. Чуть дыша, он смотрел, как она опускается на колени, берет в руки чашку с чаем, делает глоток, второй. Тяжелые пульсирующие удары в голове, в шее, в паху толкали его за грань самообладания. Долгие дни он строил планы. Собирался предстать перед ней галантным в словах, движениях, жестах, таким французом и японцем, светским и опытным, лучшим любовником из всех, какие у нее были, который никогда не заставит ее жалеть о случившемся. Их первая встреча должна была стать волшебным и запоминающимся событием. Она была запоминающейся, но совсем не волшебной. Он не совладал с собой. Он потянулся к ней, схватил и подтолкнул к футонам, где был наполовину животным. С той ночи он ее не видел. Не видел он и Райко, избегая их и Йосивары. На следующий день он послал записку Хиноде, в которой написал, что известит ее отдельно о своем намерении посетить ее снова. Тем временем он передал Райко еще одну часть золота. Чтобы выплатить стоимость контракта, ему пришлось заложить свое жалование на 2 года вперед. А сколько еще придется потратить, кроме этого? Вчера он сообщил ей, что придет сегодня. Андре замер в нерешительности на пороге их веранды. Сёдзи не пускали ночь в дом. Золотистый свет внутри манил его. Сердце у него колотилось, как и в первый раз, горло сдавило. Внутренние голоса изливали на него потоки ругани, кричали ему, чтобы он ушел, убил себя. Все, что угодно, лишь бы не видеть снова ее глаз и того омерзительного отражения самого себя, которое в них застыло в ту ночь. «Оставь ее в покое!» Всем своим существом он хотел убежать, и всем существом хотел вновь обладать ею, любым способом, всеми способами, подлее, чем раньше, любой ценой. Он ненавидел себя. Лучше умереть и покончить с этим, но сначала она. Я должен. Он заставил себя снять туфли и отодвинул Сёдзи в сторону. Она сидела на коленях точно так же, как и тогда. В том же кимоно, такая же прекрасная, тот же изящный жест рукой пригласил его сесть рядом с ней. Тот же нежный голос произнес: «Саке подано так, как мне сказали, вы любите, прохладным. Вы всегда пьете саке прохладным?» Он посмотрел на нее, разинув рот. Глаза, наполненные такой ненавистью, когда он, не видя, куда ступает, уходил от нее, теперь улыбались ему с той же ласковой застенчивостью, что и в первый раз. «Что?» Снова, словно ничего еще не было сказано, она повторила тем же самым тоном: «Саке подано так, как мне сказали, вы любите прохладным. Вы всегда пьете саке прохладным?» «Да я пью», — ответил он, едва слыша собственный голос из-за рева, стоявшего в ушах. Она улыбнулась. «Странно пить холодные напитки зимой. Ваше сердце остается холодным и зимой, и летом». Как попугай, он бормотал правильные ответы. Так легко было вспомнить все, что было. Каждое слово, неизгладимо запечатлевшееся в памяти. И хотя голос его звучал не твердо, она словно не слышала этого, просто продолжала, как и раньше, спокойно глядя на него раскосыми глазами. Ничего не изменилось. — Не хотите ли вы поесть? — спросила она. — Сейчас я нет голодный. Ее улыбка осталась той же, как и легкий вздох. Она встала. Но сейчас она увернула фитиль в масляных лампах и прошла в спальню, которую он опоганил, где погасила лампы совершенно. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел, что сквозь панели сёдзи проходит чуть уловимый свет от лампы на веранде, едва достаточный, чтобы разглядеть ее силуэт. Она раздевалась. Через мгновение раздался шелест откидываемого покрывала. Когда он смог подняться и встал на ноги, шаря вокруг руками, он вошел в комнату и опустился на колени рядом с постелью. Он уже давно понял, что она пыталась сохранить лицо, его лицо. Вычеркнуть то, что никогда нельзя было вычеркнуть из моей памяти. «Никогда!» — с болью пробормотал он. Лицо его было мокрым от слез. «Я не знаю про тебя, Хиноде, но из моей памяти никогда. Мне жаль, мне так жаль. Мон Дью, как бы я хотел, о, как бы я хотел!» «Нанде сука, фурансу сама?» Ему потребовалось некоторое время, чтобы перейти на японское, и он сказал, задыхаясь: «Хиноде, я говорить просто спасибо, Хиноде! Пожалуйста, извините меня, мне так жаль!» Но жалеть совсем не о чем. Сегодня мы начинаем. Это наше начало.